захмелевший взгляд гостей, в белой фате под улыбки друзей. Танцуй сегодня много, пей в белой фате. Под захмелевший взгляд гостей, в белой фате под улыбки друзей. Танцуй сегодня много, пей в белой фате под улыбки друзей. Под захмелевший взгляд гостей, в белой фате под улыбки друзей. Танцуй сегодня много, пей в белой фате. Полетели приглашения, поздравления в сообщениях. Все ждут с тобой этот день, как и ты, с большим волнением. Он вроде должен успокоить, но вино всему одышка. Все прошло на ура, да здравствует мальчишник. Шампанское рекой, вокруг родные, подруги, друзья, жениха и незнакомые вам люди. Дорогие авто, ленты и цветы в корзинах. Запомни этот день, как самый лучший в жизни. Под захмелевший взгляд гостей, в белой фате под улыбки друзей. Танцуй сегодня много, пей в белой фате под улыбки друзей. Под захмелевший взгляд гостей, в белой фате под улыбки друзей. Танцуй сегодня много, пей в белой фате. Играет Мендельсон, и вы в прямом эфире. У кого-то слезы на глазах, кто-то селфи снимет пару шагов. И заветное слово горько. Инспектор ЗАГСа даст понять, что теперь серьезно. Будет много тостов за вас таких счастливых. Множество хэштегов без пробелов. Свадьба это мило. Рюмочка за рюмкой, бокал за другим бокалом. Гудит ресторан, гуляет наша свадьба. Под захмелевший взгляд гостей, в белой фате под улыбки друзей. Танцуй сегодня много, пей в белой фате под улыбки друзей. Под захмелевший взгляд гостей, в белой фате под улыбки друзей. Танцуй сегодня много, пей в белой фате.